с грохотом покатился вниз по лестнице, сбив по пути Карму. «Дорогу!» — закричал корсар сержанту. «Дорогу, или я убью тебя!» «Себастьян Мальдонадо не привык отступать», — ответил испанец, отражая удар, который, казалось, должен был проткнуть его насквозь. Сержант был ловким фехтовальщиком и храбро оборонялся против корсара, который, находясь на 4 ступеньки ниже, терял большую часть своих преимуществ и, делая выпад за выпадом, не мог, однако же, достать противника шпагой. Моко и Карма тоже бросились вперед, однако были вынуждены остановиться по причине узости лестницы и неожиданно упорного сопротивления сержанта. «Пистолет стоит больше шпаги», — сказал Карма, вынимая из-за пояса оружие. Он собирался выстрелить в храброго сержанта, когда тот упал, издав последний крик. Корсар поразил его в самое сердце. «Вперед!» — приказал он, не теряя времени. Но в этот момент из-за поворота лестницы появились испанцы. Они сбежались во множестве, чтобы загнать флебустьеров назад. Прогремели 2 ружейных выстрела. Одна пуля подчистую срезала черное перо на шляпе корсара, вторая задела правую щеку Мока, оставив на ней кровавую полосу. «Назад!» — закричал корсар, разряжая свой пистолет в аркебузеров. В 2 прыжка флебустьеры спустились обратно по лестнице и заперлись в той же комнате. Вдогонку им прозвучало еще несколько выстрелов, но пули лишь отскочили от железных пластин двери. «Приготовимся защищаться до последнего», — сказал корсар. «Испанцы не успокоятся, пока мы не будем в их руках». В тот же миг с моря прогремело несколько пушечных выстрелов. Корсар бросился к бойнице, выходившей в сторону порта. Радостный крик сорвался с его губ. «Что там, капитан?» — спросил Карма. «Смотри, Карма, смотри!» «Гром и молния!» — вскричал бравый матрос. «Наши флебустьеры!» В предрассветных сумерках на рейд входил молниеносный, разряжая свои пушки в сторону форта Сан-Хуан-де-Люц. Глава 23. Захват форта Сан-Хуан-де-Люц. Добравшись до подножия башни, Ван Штиллер не стал терять даром времени. Он тут же прыгнул в шлюпку, стоявшую под скалой в укрытии, и принялся грести, что есть мочи. Ветер дул со стороны залива, и шлюпку несло волнами по направлению к берегу. Не будь этого, Ван Штиллеру, хоть он и был весьма крепок, пришлось бы немало потрудиться, прежде чем в одиночку добраться до причала. Он был уже на самой середине рейда, когда заметил большую шлюпку, которая тем же курсом следовала в темноте за кормой. «Неужели это испанцы?» — с тревогой подумал Ван Штиллер. Он собирался уже укрыться среди барок, стоявших на рейде, то там, то сям, когда услышал голос, кричавший со шлюпки: «Эй, стой, или я стреляю!» Услышав его, гамбуржец облегченно вздохнул и бросил весла. «Лузерини!» — воскликнул он. «Эй! Вы с молниеносного?» «О!» — воскликнул тот же голос. «Чтоб меня акула сожрала, если это не наш гамбуржец!» Шестивесельная шлюпка, в которой сидели 12 матросов, подошла к борту лодки Ван Штиллера, и боцман Лузерини встал в ней во весь рост. «Это в самом деле ты, Ван Штиллер?» «Да, боцман, как видишь. А капитан? Его вот-вот схватят испанцы. Что ты говоришь? То, что слышал.